День, когда ты вернешься, будет ночь, от этого всюду вернешься. Тащишь тяжелый футляр, улыбнешься. Это больше не твоя ноша. Вспомнишь пустые залы, вагоны, вокзалы, в которых гуляет зараза. Вспомнишь тех, с кем жила, что осталось от них. Пустота и фраза «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста». Попадай в ноты виолончелиста. Десять лет, долгих десять лет, жить с большим футляром в обнимку, Господи. Если тебя нет кому писать на судьбу анонимку, десять лет на нее стучат то метроном, то дожди по крыше, но тишина наверху. Молчат, а если рявкнут, то услышишь «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста». Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста. А за дверью судьба с клюкой, но за окном веселое время, время идти по жизни легко, время носить за плечами ветер. Все, что есть у тебя за душой, все раздашь, ничего не зажимешь. А если станет нехорошо, ты сама себе скажи лишь «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста». Вернешься, будет ночь, а ты это всюду вернешься. А, как говорит Оля, в таких случаях живите хорошо. До новых встреч. Счастливо. Спасибо. Спасибо.